Глава 6. Спорт богов и героев. Да, это действительно лучший спорт для прирожденных героев. Трава и деревья растут у самой воды в бухте Вайкики. И вот сидишь под их сенью и глядишь на величественный прибой у входа в бухту, почти под твоими ногами, на расстоянии полумили, там, где рифы, из безмятежной бирюзовой глубины выскакивают вдруг косматые белоголовые чудовища и мчатся к берегу. Они летят друг за другом, захватывая целую милю в ширину, с дымящимися хребтами, белые батальоны бесчисленной армии океана. А ты сидишь и слушаешь несмолкаемый гул, и смотришь на бесконечную их процессию, и чувствуешь себя маленьким, жалким перед бешеной силой, воплотившейся в реве и ярости. Чувствуешь себя микроскопически крохотным, и одна мысль о том, что можно вступить в бой с этими волнами, заставляет содрогаться от страха. Эти волны длиною в целую милю, эти зубастые чудовища весят добрую 1000 тонн, и мчаться к берегу быстрее, чем может бежать человек. Можно ли решиться на это? Нет, нельзя, решает трепещущий ум. И ты сидишь и глядишь, и думаешь, как хорошо находиться среди травы в тени на берегу. И вдруг там, на вздымающемся гребне, где туман прибоя вечно поднимается к небесам, из водоворота пены, взбитой как сливки, показывается морской бог. Сначала появляется его голова. Потом черные плечи, грудь, колени, ноги. Все выступает на белом фоне, как яркое видение. Там, где за минуту до этого было дикое отчаяние и непокорный рев стихии, стоит теперь человек прямой, спокойный и не борется из последних сил с бешеным врагом, не падает, не гибнет под ударами могучих чудовищ, а возвышается над ними спокойный, великолепный, стоит на самой вершине, и только ноги его, захватывает кипящая пена, да соленые брызги взлетают до колен. А все его тело купается в воздухе и солнце. И он летит в этом воздухе и солнце, летит вперед. Летит так же быстро, как гребень, на котором он стоит. Это Меркурий. Смуглый Меркурий. Примечание. Меркурий, по греческой мифологии, сын Юпитера, вестник богов. Изображается с крыльями на ногах. Конец примечания. На ногах у него крылья, а в них вся сила и быстрота океана. Он вышел из волны, он скачет на ней, а она ревет и мечется под ним, и не может бросить его. А он даже не борется с ней, даже не балансирует. Он стоит неподвижный, бесстрастный, как каменное изваяние, вознесенное каким-то чудом со дна океана. И он летит прямо на берег, стоя своими крылатыми ногами на белом гребне. И дико разбивается пенистая волна и долго плещется у ваших ног. Тут же на берегу спокойно стоит канак, смуглый, золотой, от тропического солнца. Несколько минут назад он был маленьким пятнышком за четверть мили от берега. Он взнуздал упрямое морское чудовище, он ехал на нем, и гордость победы чувствуется во всем его прекрасном теле, когда он как бы равнодушно взглядывает на вас, сидящего на берегу в тени. Он чувствует себя человеком, представителем той удивительной породы, которая покорила материю, подчинила все другие звериные породы, завладела всем миром. Все это прекрасно, когда сидишь и рассуждаешь здесь в прохладной тени. Но, собственно говоря, вы такой же человек из той же удивительной породы. И значит, если канак может это делать, то и вы можете. Идите и пробуйте. Сбросьте одежду, которая только мешает здесь, в этом прекрасном климате. идите и боритесь с океаном. Окрылите свои ноги всей смелостью и силой, которыми вы наделены от природы. Оседлайте дикие волны, покорите их и катайтесь на их спинах, как истинный повелитель Вселенной. Вот как случилось, что я научился кататься на прибое. И теперь, когда я умею это делать, я опять повторяю с еще большей настойчивостью. Это спорт богов и героев. Позвольте мне прежде всего объяснить технику спорта. Волна есть некое движущее единство. Вода, составляющая волну, сама по себе не двигается. Если бы она двигалась в том месте, где упал бы брошенный вами камень и откуда расходятся по воде круги, была бы все увеличивающаяся дыра. Нет. Вода, составляющая тело волны, неподвижна. Вы можете наблюдать какую-нибудь небольшую часть океана, и вы увидите, как та же самая вода тысячу раз будет вздыматься и падать от движения тысяч следующих одна за другой волн. Теперь представьте себе, что это движение устремляется к берегу. По мере того, как дно становится более высоким, примыкающая к нему часть волны задерживается. Но вода текуча, и верхняя часть волны не столкнулась ни с каким препятствием и продолжает мчаться вперед. А раз верхняя часть волны продолжает мчаться вперед, когда нижняя часть ее отстала, а гребень опрокидывается вперед и падает вниз, клубясь, должно что-нибудь случиться. Нижняя часть волны уходит назад, пенясь и грохоча. Причиной всякого прибоя всегда бывает нижняя часть волны, ударяющаяся о возвышенности дна. Но переход от плавного волнообразного движения к пенящимся волнам не внезапен, кроме тех случаев, когда дно моря сразу повышается. Если дно постепенно повышается на протяжении от 1/4 мили до мили, то и превращение волны протекает на таком же пространстве. Именно такое постепенно повышающееся дно у залива Вайкики. И прибой там восхитительно приспособлен к тому, чтобы кататься на нем. Вы забираетесь на хребет волны как раз тогда, когда она начинает расти. И стоите на ней все то время, пока она растет, устремляясь к берегу. А теперь перейдем к частному вопросу о технике катания на прибое. Возьмите гладкую доску в 6 футов длины и 2 фута ширины с закругленными концами. Ложитесь на нее вдоль, как ложатся ребята на санки, и гребите руками, пока не доберетесь до той глубины, где уже начинают образовываться волны. Там оставайтесь на своей доске совершенно спокойно. Волна за волной забегает сзади, спереди, снизу, сверху, но они вас не сдвинут. Вам надо ждать волны с пенящимся гребнем. Такие волны выше и круче. Вообразите себя на доске на переднем склоне такой высокой волны. Если бы волна стояла неподвижно, вы бы скатились с нее, как дети на салазках с горы. «Позвольте», — говорите вы, — «волна ведь не стоит на месте». Верно, волна не стоит на месте. Но вода, образующая ее, стоит на месте. И в этом весь секрет. Если вы установите доску на переднем склоне волны, то вы будете все время скользить по ней, никогда не достигая ее основания. Пожалуйста, не смейтесь. Пусть склон волны будет всего-навсего 6 футов. Вы все-таки будете соскальзывать с него на протяжении 1/4 мили и полумили, и все-таки не достигнете его основания. Потому что, видите ли, если волна – это только передача движения, и если вода, образующая волну, каждую минуту меняется, то новая вода поднимается под вами как раз тогда, когда передвинется волна. Вы, значит, лежите теперь на новой воде, и каждую секунду вы будете лежать в том же первоначальном положении на новой, которая поднимается как раз настолько, насколько передвинется волна. Вы скользите со скоростью, равной быстроте движения волны. Если она движется со скоростью 15 миль в час, вы тоже скользите со скоростью 15 миль в час. Между вами и берегом лежит водное пространство в четверть мили. По мере передвижения волны она должна вобрать в себя всю эту воду. Тяжесть ее довершает остальное, и вы соскальзываете вниз по всей ее длине. А теперь о нескольких других технических приемах катания на прибое. Нет правила без исключения. Действительно, вода, составляющая волну, не распыляется на части, уносящиеся вперед порознь. Но существует также нечто, что можно назвать авангардом волны. Вода на самом гребне ее двигается вперед. И вы сразу заметите это, если она ударит вас в лицо, или если вас захлестнет здоровенная волна, и вы с полминуты задыхаясь и захлебываясь пробудете под водой. Вода на гребне волны остается все время над водой, составляющей основание волны. Основание волны, доходя до земли, останавливается, тогда как гребень ее летит дальше. Основание больше не поддерживает верхушки. Там, где был крепкий фундамент из воды, теперь имеется только воздух, и впервые волна знакомится с земным притяжением и падает вниз, отделяясь в то же время от более медлительного основания, и летит вперед. Поэтому катание на прибое и нельзя сравнивать с мирным катанием на салазках. В самом деле, вас вышвыривает на берег с такой силой, как будто вас бросила рука титана. Я покинул прохладную тень деревьев, надел купальный костюм и отправился с доской на берег. Доска была мала для меня. Но я этого не знал. И никто ничего не сказал мне. Я присоединился к компании малолетних канаков, упражнявшихся в сравнительно спокойной воде, где волны были невелики и во всех отношениях удобны. Нечто вроде купального детского сада. И стал наблюдать за ребятами. Когда на них набегала волна, они бросались животом на доски, били ногами, как сумасшедшие, и неслись к берегу. Я попробовал сделать то же. Я подражал каждому их движению, и все-таки ничего не выходило. Волна проносилась мимо, но не подхватывала меня. Я пробовал много раз. Я бил ногами так же, как мальчишки около меня, и все-таки оставался на месте. Вокруг меня было с полдюжины ребят. Все мы поджидали хорошую волну. Все вместе вскакивали на нее на наших досках и били ногами, как пароход спицами колес. Но чертенята уплывали, а я оставался на месте, точно какой-то отверженный. Я провозился битый час и не мог убедить ни одну волну дотащить меня до берега. И тогда явился избавитель Александр Юмфорд, путешественник по профессии и большой любитель сильных ощущений. В Вайкике он нашел их. Он плыл в Австралию, остановился здесь на неделю, чтобы испытать ощущение катания на прибое, да так и остался. Он был здесь уже с месяц. Катался каждый день, и очарование все не пропадало. Он сказал мне тоном эксперта: «Бросьте эту доску, бросьте сейчас же. Посмотрите, как вы на ней лежите. Если она толкнется носом в дно, она неминуемо пробьет вам живот и выпустит кишки. Возьмите мою. У нее такой размер, как нужно для взрослого». Когда я сталкиваюсь с наукой, я всегда становлюсь покорным и смиренным. Форд мог убедиться в этом. Он научил меня обращаться с доской. Потом, дождавшись хорошей волны, он подтолкнул меня в нужный момент. О, волшебная минута, когда я почувствовал, что волна подхватила меня и несет. Я пролетел на ней футов полтораста и мягко опустился на песок. Тут я погиб окончательно. Я вернулся к Форду с доской. Доска была прекрасная, толщиной в несколько дюймов и весила 75 фунтов. Форд надавал мне кучу советов, его самого не учил никто, и то, что он сообщил мне в течение получаса, было добыто в результате нескольких недель труда. Через полчаса я уже мог кататься самостоятельно. Я катался и катался, а Форд ободрял и советовал. Он указал мне, например, насколько близко к переднему концу надо ложиться на доску. Но один раз я, очевидно, лег слишком близко, потому что проклятая доска у самого берега зарылась носом в дно и сделала это так внезапно, что повернулась сама и грубейшим образом стряхнула меня с себя. Меня подбросило в воздух, как щепку, и постыдно смяло набежавшей волной. Тут я понял, что если бы не Форд, мне бы давно пробило живот. Форд говорил, что в этом заключается своеобразный риск спорта. Может быть, так с ним и случится до отъезда из Вайкики. И тогда, рассудил про себя, его тоска по сильным ощущениям будет удовлетворена надолго.